Россия. Пятигорск, 16 февраля, среда. В этот день Карл Гельван вылетел на Кавказ, в минеральные воды. В его сумке не было ничего необычного, если не считать дешевой модели мобильного телефона Nokia, который он приобрел за день до того в одном из подмосковных магазинов. Гитлер категорически приказал передвигаться только поездом, но накануне Карл немного задержался у своей знакомой и на поезд опоздал. Чтобы нагнать время, он приобрел билет на самолет, вылетев в минеральные воды 703-м рейсом Аэрофлота. Гитлеру и Дивонскому он ничего не сказал, даже не подозревая, какую ошибку совершает. Прилетев в минеральные воды, Гельван на такси поехал в Пятигорск. В центре города он отпустил машину, огляделся, прошел к скамейке, стоящей у входа в парк, и достал телефон. По плану Гитлера он должен был позвонить ровно в 16 часов. Когда стрелки часов добрались до цифр 4 и 12, он набрал номер домашнего телефона Павла Абрамова и довольно долго ждал, пока, наконец, ему не ответили. Голос принадлежал пожилой женщине. Карл нахмурился. По разработанному плану он должен был сначала переговорить с женой журналиста. «Алло?» – тревожно сказала женщина. «Я вас слушаю». «Здравствуйте». Гельван старался говорить без акцента. «Можно поговорить с Леной?» – назвал он имя супруги Павла. «Ее нет дома, а кто спрашивает?» «Я перезвоню». Карл отключился. Такой вариант был предусмотрен планом Гитлера. Они понимали, что могут сразу не найти нужного человека. На этот случай у Гельвана был другой номер телефона. Долго не раздумывая, он набрал его. «Слушаю вас», — ответили ему почти сразу. Это был номер телефона в группе Абрамова. «Телестудия?» — уточнил Карл. «Да, что вам нужно?» «Я звоню по поручению Павла Абрамова», – стараясь четко выговаривать слова, сообщил Гельван. «Не пытайтесь прервать разговор или записать мои слова. Абрамов находится у нас. Мы позвоним вам ровно через 8 дней. Наши условия – передать нам 5 миллионов долларов за его освобождение и зачитать по вашему каналу наши требования. До свидания». «Подождите!» — крикнул молодой человек, ошеломленно услышанным, но Карл уже отключился. Затем он поднялся, вынул сим-карту, выбросил аппарат в мусорный ящик и перешел площадь, чтобы взять такси и поехать на вокзал. Через час он уже сидел в купе скорого поезда, едущего в Москву.